Для войск Волховской группы Ленфронта ставилась в частности задача ударом главных сил 2-й ударной армии с запада, с одновременным ударом 59-й армии с востока, уничтожить противника в выступе Приютино, Спасская Полесть, а затем силами 59-й 2-й ударной и правым крылом 52-й армии прочно обеспечить за собой плацдарм на западном берегу реки Волхов в районе Спасская Полесть, Мясной Бор, Земтицы, прикрыть Ленинградскую железную дорогу и шоссе с тем, чтобы не допустить соединения по этим дорогам Новгородской и Чудовской группировок противника и восстановления железной дороги Новгород-Ленинград. Ну а как вы допустили окружение армии? Когда с севера над 2-й ударной армией нависла крупная немецкая группировка, я неоднократно требовал от Хозина отвести войска армии на рубеж реки Волхов. А Хозин строго посмотрел на Василевского: «Сталин, лишь 25 мая фронт отдал необходимое распоряжение, но явно запоздал. Через 3-4 дня основные коммуникации снабжения армии были перерезаны, и армия оказалась в окружении. После этого, — продолжал Василевский, — я направил 3 июня командующему Ленинградским фронтом следующую телеграмму за своей подписью и Бокова. Действия по уничтожению противника в районе Спасская Полесть и Приютино проводятся вами крайне медленно. Противник вами не только не уничтожается, а наоборот, перейдя к активным действиям, преградил пути отвода 2-й ударной армии, так как разгадал ваш маневр по ее выводу. Попытки войск фронта пробить брешь в боевом порядке противника оказываются малоуспешными. Основной причиной этого нужно считать не только медлительность ваших мероприятий, но и вывод сил по частям вместо удара всеми силами 2-й ударной армии. Промедление и нерешительность в этом деле чрезвычайно опасны, ибо все это дает противнику возможность изо дня в день сильнее закрепляться на перехваченных им путях отвода 2-й ударной армии. Но, похоже, требования и сейчас командованием фронта и армии не выполняются. С Власовым связь есть? Нет. «Последние сообщения от него были где-то в начале июня», — ответил Василевский. «Может быть, Волховскую оперативную группу выделить в отдельный фронт?» «Считаю этот шаг верным. В этой группе 6 армий. Надо, чтобы они обеспечили вывод 2-й ударной из окружения». «Хозина снять. Командующим Ленинградским фронтом назначить Говорова, командующим новым Волховским фронтом генерала армии Мерецкого. Если возражений нет, оформите приказом». Скоро другие события отодвинули Власова из поля зрения внимания и памяти Верховного. Правда, когда немецкое радио начало усиленно муссировать тему окружения самой крупной советской армии, Сталин распорядился подготовить специальное сообщение Совинформбюро. Ему быстро доложили проект. 28 июня германское информационное бюро передало сообщение Ставки Гитлера об уничтожении 2-й ударной 52-й и 59-й армии Волховского фронта, якобы окруженных немецко-фашистскими войсками на западном берегу реки Волхов. Но события на этом участке фронта развернулись так, что ударами 59-й и 52-й армии с востока и 2-й ударной армии с запада части противника, прорвавшиеся на коммуникации, были большей частью уничтожены, а незначительные их остатки отброшены в исходное положение. Следовательно, ни о каком уничтожении 2-й ударной армии не может быть и речи. Совинформбюро. Сталин взглянул на текст, помолчал и отдал Поскребышеву со словами: «Ничего сообщать не надо». Он передумал. Но затем, спустя несколько часов, вновь отдал распоряжение сообщить о 2-й армии. 29 июня 1942 года Совинформбюро, в частности, передало: «Гитлеровские писаки приводят астрономическую цифру в 30 тысяч якобы захваченных пленных